Житие преподобного Давида Серпуховского. Память. 18-31 октября. Преподобный Давид – ученик преподобного Пафнутия Боровского. Память. 1-14 мая. Потом подвязался в безмолвном уединении, живя отшельником на реке Лопасне в 23 верстах от Серпухова. В 1515 году на правом берегу реки построил церковь во имя Вознесения и положил основание Давидовой пустыни. Мощи преподобного старца, почившего 18 октября 1520 года, почивают в соборном каменном храме обители, где хранится и гроб преподобного Моисея Угрина, подвижника Печерского.